взойдет над головой сияние солнечного дня, и серый сумрак сменит зной, и сердце наполнится суетой, и на пути станет беда. Возьми на гору нас с собой, Господь Спаситель дорогой, дай нам увидеть Царствие Твое. Чтоб, ободрившись на пути, в святое облако войти и обновить, и пробудить в душе огонь. Когда пред взором только мрак, и трудно голову поднять, и сеть везде поставил враг, и нет надежд в моих руках, я так хочу тебе сказать. Возьми на гору нас, Господь, чтоб посмотреть с твоих высот, насколько кратко время на земле. В сиянии своем явись и к нам склоненным обратись, дай нам увидеть нашего Царя. Спаситель дорогой,